Часть третья. Польша. 7 декабря 1987 года. Скоро Новый год. Я сижу в узком, как пенал, белоснежном номере гостиницы «Татран» в Праге и смотрю в окно. Еще не зима, но уже и не осень. На улице толпы народа, предпраздничная суета. Сегодня бронзовое воскресенье. Потом будет серебряное и, наконец, золотое — Рождество. Праздник! А я одна в своем скромном номере, в очередной деловой поездке, цель которой — обсуждение празднования 40-летия Международного института театра и просмотр некоторых спектаклей. Целый день принадлежит мне, только вечером спектакль, а днем я снова гуляю по дивному городу, посмотрю на Волтаву, пойду по Карлову мосту, зайду в собор Святого Вита, вспомню, как 40 лет назад я бродила по этим местам с поэтом Ветиславом Незвалом. Года полтора назад я познакомилась с режиссером Александром Вилькиным, которого видела только на сцене. Но наш альянс режиссера и актрисы, к сожалению, не состоялся. Не было ни пьесы, ни сцены. Мы расстались с крошечной надеждой возможной работы. Может быть, когда-нибудь, над чем-нибудь, где-нибудь. И вдруг Александр Михайлович Вилькин спустя год после нашей встречи поставил в Польше, в драматическом театре города Щецино, «Вишневый сад». А критик Татьяна Шахазизова поместила в журнале «Театр» рецензию на этот спектакль. Вероятно, работа там шла очень дружно, вдохновенно и человечески тепло. И у коллектива, и режиссера явилась мысль пригласить на роль Раневской актрису из Советского Союза. Кого, пока никто не знал. Встречаясь с чеховедами, Александр Михайлович Вилькин услышал мою фамилию, историю возникновения этой роли в моей творческой судьбе и заинтересовался. Он позвонил мне, потом приехал в Калугу, где гастролировал Тверской театр, посмотрел наш спектакль. Мы с ним успели поговорить после спектакля не более получаса и расстались со взаимным творческим интересом. Я была благодарна, что он нашел возможность посмотреть меня. Мне было интересно услышать его впечатление. Он был откровенен и, отдавая должное спектаклю и моему исполнению, сказал, что он мыслит многое в этом спектакле совсем иначе, но это не страшно. Основа моего исполнения ему близка, и наш творческий союз возможен. Потом мне позвонил директор Польского театра. Мы договорились о сроках, и я, не веря в реальность этих планов, зажила своей обычной трудовой жизнью. Вскоре наступили трагические дни августа. Смерть Анатолия Папанова и Андрея Миронова. А потом сентябрь. Страшная для меня смерть мамы. Я была потрясена, разбита, выбита из колеи. И тут я получила официальное известие, что мои гастроли в Щецине назначены с 17 ноября. Отступать нельзя. Да и, откровенно говоря, я не искала возможности отступления. Мне нужно было отвлечься, переменить обстановку. Волнение и страх перед неизведанным переключали мое сознание, отвлекали от тяжелых мыслей. На ходу, повидавшись с Александром Вилькиным, я услышала новые и интересные для меня размышления о пьесе, о роли. Но главное, он почти гипнотически внушил мне не трусить, не волноваться сверх меры. «Ничего страшного нет!» Языковой барьер преодолим. Его мужская воля, вера в меня и в себя подействовали на меня благотворно. Я стала думать об этом не как об экзамене, а как о радости при общении к Чехову в таких необычных обстоятельствах. Наступил день отъезда. Вместе со мной ехала искусствовед Алевтина Павловна Кузичева. Человек редчайшей душевной тонкости, интеллигентности, бесконечно любящий и знающий Чехова. В купе было уютно, За окнами неслась грустная тихая осень. У каждой из нас были причины для волнений, ожиданий и надежды. Днем приехали в Познань. Там нас встретили на машине, и 200 километров мы проехали по польской осенней земле до Щецина. Мне предстояло встретиться с будущими партнерами. Встреча состоялась на следующий день после премьеры «Мандата». Мы собрались в фойе за столом для первой читки по ролям, для того, чтобы увидеть и услышать друг друга. Вдалеке от всех села Янина Вахенська, актриса, исполняющая роль Раневской, и рядом с ней Богдан Янишевский, играющий Фирса. У ног их лежала старая спокойная собака. Я не знаю, какой она породы, но она была такая старая, мудрая и прекрасная, что на сердце становилось как-то спокойнее от ее присутствия. Белая, с удлиненным телом и большими висящими ушами, усталыми умными глазами. Потом мне говорили, что она не такая покладистая, какой мне показалось, но актера, играющего Фирса, она очень любила и поэтому сопровождала его на сцену. Итак, я сижу за столом вместе с современными, достаточно молодыми артистами. Стараюсь догадаться, кто кого играет. Вот и первые слова Дуняши Лопахин. Молоденькая актриса с милым доверчивым лицом, с чистым голосом, Катажина Бешке, и артист с редкими внешними и внутренними данными, которому по плечу, мне кажется, такие роли, как Митя Карамазов, Анджей Аруль. Он еще молод, очень красив, мощный, славянской красотой. Мне не мешает польская речь. Я понимаю не все слова, но все понимаю по смыслу, по настроению. Вероятно, моя русская речь тоже не помешала моим партнерам. Мы потянулись друг к другу, услышали друг друга, ощутили импульсы взаимной приязни, понимания. Робко шевельнулось в душе чувство счастья. Дочитали, проговорили до конца. Потом мне показали мою актерскую уборную, ту самую, которую любезно отдала в мое распоряжение Янина Бахенська. Она только спросила, не будет ли мне мешать ее собака, так как она оставалась участницей спектакля, безмолвно танцуя на балу. А собака привыкла именно к этой уборной. Я была рада своему соседству, восхищение и чувство благодарности к этой женщине росли у меня день ото дня. Закулисные козни, зависть, эгоизм. Может быть, это и бывает где-нибудь, но здесь, в Щецине, в этом польском театре, ничего подобного не было. Я приобрела друга, великодушного, щедрого, эмоционального, милая Янина Бахенська. Она сразила меня своей добротой, тактом, желанием помочь. А ведь я играла ее роль, которую она так любила. В нашей актерской уборной была всегда тишина. На моем столике появился горячий чай или кофе, так как во время репетиций мне не хотелось идти в буфет, чтобы не терять необходимую для репетиции сосредоточенность. Я увидела декорации спектакля, услышала музыку. Это был совсем другой вишневый сад, не похожий ни на один из виденных мною. Я должна была, не изменяя себе, но и не исковеркав спектакля, войти в новый для меня мир. Это спектакль не о прошлом. Это спектакль о настоящем на основе прошлого. Это философское осмысление чеховской драматургии, но не лишенное драматизма, а наоборот, насыщенное им. Эмоциональностью, яркими чеховскими образами, достаточно непривычно очерченными. В Твери на сцене достоверность. Старый дом, гостиная с настоящей мебелью, бывшая детская, и только стены переходят ввысь, как ветви вишневых деревьев, и переплетаются белым кружевом. Все правдиво, просто и поэтично, благодаря этим белым кружевам, уходящим ввысь. В польском театре, на первый взгляд, более холодное, более условное, очень лаконичное оформление, которое как бы не привязывает подробности к конкретному дому, а дает представление о доме, о вишневом саде, о среде, где живут одинокие люди, вообще. Сцена пуста, окутана в глубине и по бокам черным бархатом с лиловыми полотнищами, уходящими ввысь. В последнем акте они будут похожи на колонны в темном пространстве. Щиты с вписанными, точно сделанными из фарфора вишневыми деревьями, стоят на разных плоскостях, и около каждого щита небольшие, не бросающиеся в глаза, изящно сделанные стулья-скамейки, обитые незаметной темной кожей. 5 щитов на разных расстояниях от авансцены, на каждом куст вишневого дерева, и только на одном дверца старого уважаемого шкафа, к которому я повернусь, желая прижаться к нему. Шкафик мой родной! Как всегда, я прихожу к началу акта в своем обжитом костюме, в своей любимой шляпе, опустив вуаль на лицо. Раздается тихая музыка, медленно идет занавес. Я люблю этот момент, когда печаль музыки вводит меня в другой мир. В Твери музыка очень проста, очень трогательна и очень грустна. Здесь, в Щецине, музыка философски печальна, на сцене темно, и только в середине немного высвечен заснувший в ожидании приезда Раневский Лопахин. Вот Дуняша прошла с лампой, затем Варя, сцена постепенно мягко освещается. Я слышу незнакомую польскую речь, понимаю, зная пьесу, о чем говорят на сцене, и сердце мое откликается, когда Лопахин, Анджей Аруль произносит мое имя, Любовь Раневская. Как красиво звучит мое имя в его устах. Через несколько минут я войду туда. Как страшно, как прекрасно, как хочется этой минуты. Я иду первая. Все встречающие за мной. Вот замерла на мгновение и вошла в луч света, точно подошла к окну своей детской. Стараюсь выполнить просьбу режиссера, не говорить первых слов сладко, с умилением, хотя текст тянет на это. Может быть, он прав, ведь детская связана с погибшим сыном. Поэтому говорю, не раскрываясь, сдержаннее, и только поспешным уходом выдаю свое волнение. По мизансценам все идет скупее, чем в Тверском театре. Я почти все время на одном месте, только на минуту в волнении встану, когда Лопахин скажет о том, что надо вырубить наш старый сад. Я почти ничего в себе не меняю, но со всеми актерами уже нащупан внутренний контакт. Итак, до появления Пети Трофимова. Вот здесь возникает первая трудность, которая, по-моему, так мною по-настоящему и не была преодолена. В разговоре Александр Вилькин настойчиво подчеркивал, что первый акт не идилличен, а наоборот, необычайно взрывчато драматичен для Раневской, ведь она вернулась в дом, где утонул, погиб ее сын. Это ее грех, ее наказание, ее вечная душевная казнь. Поэтому, когда она видит Петю, с ней происходит непредсказуемая, неожиданная реакция. Это почти исступление, отчаяние, взрыв. По его мизансцене при виде Пети, услышав его голос, Раневская готова броситься к нему. В отчаянии сотрясает его плечи. Вопль ее бессвязен. «Гриша, сын мой! Мальчик! Гриша, сын!» Она не слышит успокоительных слов и продолжает исступленно вопрошать у растерявшегося Пети. «Мальчик погиб. Утонул. Для чего? Для чего, мой друг?» В первый момент репетиции, когда режиссер показал мне эту сцену очень эмоционально, я, мне кажется, заряженная его правдой, смогла повторить. И даже понимала, что этот взрыв в такой мизансцене нужен. Мне мешало то, что моей натуре не свойственна истерика, но отчаяние я понимала. Начиная с третьего спектакля, а было их всего-то 4, мне кажется, я нашла для себя новое правдивое существование. От неожиданности со мной происходит что-то непредсказуемое, а потом, отчаянно обвиняя и прощая, я его жалею как сына. и, стоя на коленях около него, надеваю ему очки. Те самые, которые упали от моих отчаянных попыток сначала обвинить, как можно больнее кольнуть в его сердце, а потом все равно соединиться в горе. Но ради истины все-таки скажу, что такая резкость в решении этой сцены может быть и выразительна для зрителя, но для меня чуть-чуть искусственна.